Он вспоминал тот миг, и в голову приходило единственное слово — ужас. В первый момент, когда он, взволнованный игрой, посмотрел в зеркало, у него не возникло страха перед ассоциациями, которые могло вызвать это слово. Он ощутил только внутреннюю пустоту. Никаких воспоминаний, никаких эмоций. Глядя на себя, как на фотографии премьер-министров и кинозвезд в газетах, он не думал, что разгадывает тайну, распутывает тайную игру, заняться которой хотел много дней. Он просто смотрел на свое лицо, как на старое пальто, к которому привык, надевая его каждый день, как на привычное зимнее утро или старый зонтик, на который смотрят, не замечая его. Спустя какое-то время Галип подумает: «Я тогда настолько привык жить с самим собой, что не замечал своего лица». Однако спокойствие его было недолгим. Едва он сумел посмотреть на свое отражение в зеркале с тем же вниманием, с каким много дней смотрел на сотни фотографий, на лице тут же обозначились тени букв. Странным было прежде всего то, что можно смотреть на собственное лицо, словно на лист исписанной бумаги или таблицу со значками, на которой можно было различить буквы, проступившие между глазами и бровями. Через некоторое время буквы приобрели настолько определенные очертания, что Галип задумался, почему он не видел их прежде. Может, это видение от усталости, от многочасового разглядывания букв на фотографиях? Он отходил от зеркала, а когда возвращался к нему, видел буквы на прежних местах. Эти буквы проступил, не исчезали, как фигурки в рисунках-загадках на страницах детских журналов, когда при одном взгляде ты видел ветви дерева, а при другом — притаившегося в ветвях вора. Эти буквы оставались на своих местах, там, внутри топографии лица, которые Галип рассеянно брил каждое утро в области носа, где хурвиты настойчиво размещали олив, внутри глаз и бровей, внутри скругленной поверхности, называемой овал лица. Теперь прочитать их было несложно, сложно было не прочитать. Галип попытался избавиться от нервировавшего его видения на своем лице и пустил в ход придерживаемую на всякий случай в уголке сознания мысль. Она пришла к нему, пока он внимательно читал и просматривал фотографии и книги хурвитов, о том, что все это смешно, это лишь детские игры, все эти буквы и лица, их взаимосвязи надуманы. Но изгибы и линии на его лице так четко указывали на некоторые буквы, что он не в силах был оторваться от зеркала. Все случилось так быстро, он так быстро увидел буквы и слово, на которое они указывали, что впоследствии не мог вспомнить, родилось ощущение ужаса от того, что лицо его обратилось в маску с обозначенными знаками, или от того, что он понял смысл, начертанный буквами. Всякий раз, думая о своем лице, он понимал, что Джиляль не только видел буквы под его глазами, но и знал, что настанет день, когда Галип и сам их увидит. Галип осознавал, что они вместе начали эту игру, но не мог с уверенностью вспомнить, подумал ли он об этом, когда в первый раз разглядывал себя в ванной. У него было странное состояние, он хотел плакать, но не мог. Ему было трудно дышать, из горла вырвался стон, который он не в силах был сдержать. Рука потянулась к окну. Открыв окно, он уперся локтями в раму и наклонился вниз в бездонный колодец простенка. Оттуда шел отвратительный запах, запах скопившегося за полвека голубиного помета, выброшенных вещей, домашнего мусора, городского дыма, грязи. Запах безнадежности. Сюда бросали то, о чем хотели забыть. взять да и броситься в невозвратную темень пустоты, нырнуть в воспоминания, от которых у нынешних жителей